Мирной субботы всем. Сегодня у нас причастие, и время от времени Бог меня побуждает говорить именно об этой теме, о теме причастия. Даже когда мы практически все знаем об этом действии, я думаю, что хорошо укреплять сердца подобного рода духовной пищей. И точно так же, как у нас на столе каждый день есть хлеб, и хлеб как раз тот продукт, который не надоедает и не приедается. Я думаю, что есть темы духовные, вот, библейские, которые тоже не могут присытиться или как бы сделаться невкусными для нас. На мой взгляд, причастие – это настолько большой объем в себе вот имеет, само по себе это действие. И мы, конечно, все знаем и понимаем, что это причастие является для нас как бы исповеданием нашей веры, нашей принадлежностью конкретно взятому человеку, родившемуся на земле. Но это был не просто человек, это был Бог во плоти, это был Мессия, это был Сын Божий. И все, что мы говорим, это дает нам лишь отдаленное какое-то понимание о Его природе. Но ближе всего к нам стоит Его человеческая сторона, Его человеческая сущность. Это то, что нам наиболее понятно, доступно по формату. И, конечно, мы ни в коей мере не принижаем Его божественную природу, но очень сложно нам, вот людям, понять, что оно такое, как это небо, что там за жизнь вообще, и что такое жизнь вечная. Ведь для нас это, в принципе, абстракция. Мы верим в это, и мы правильно делаем, и мы не постыдимся своей вере, ожидая вот этой вечной жизни. Но спросите любого самого ученого, верующего человека, он не сможет вам в подробностях объяснить, что это такое вечная жизнь. Наш мозг настолько ограничен, что мы не можем понять, что это такое, когда нет конца. Потому что мы живем в мире, где каждый день мы соприкасаемся с границами, а здесь нет границ. Да? В нашем мозгу это понимание, оно как бы не укладывается. И если у нас с вами хотя бы есть начало, то у Бога нету начала и нет конца. А вот у Сына Божьего, у Мессии, пришедшего на землю, было начало человеческой жизни, начало Его жизни здесь на земле, Его рождение, наполнение и природа небесная как раз дают нам эту возможность, причастившись к Нему, то есть присоединившись к Нему, запитаться от Него вот этой жизнью вечной. И первое вообще упоминание в Библии, которое, ну, по крайней мере, вот мы находим, которое очень-очень похоже на причастие, это книга Бытие, 14 главе, когда Авраам встречается с Мелхиседеком. Была возможность, я думаю, что была такая возможность, чтобы как бы эта информация появилась немножко раньше, но Каин подкачал, Каин подвел. Потому что мы знаем, что Авель принес ягненка, а Авель должен был принести от той сферы жизни, в которой он трудился. Он был земледелец. И ему нужно было принести хорошее хлебное приношение. И тогда бы вот эта информация о причастии целостная уже была бы в 4 главе книги Бытия. Но поскольку Каин с неправильным сердцем сделал вот предписанное ему, да, он как бы аннулировал целостность вот этого события. Но идея была именно такой. Два родных брата, у каждого свой удел. Один приносит от овец, второй приносит от земли. И от земли можно было принести и плод виноградной лозы, сока, допустим, да, приготовить там. То есть мы потом в Библии же видим все эти действия. И мы видим, что все жертвоприношения, связанные с жертвенником, это всегда кровная жертва и обязательно хлебная жертва. Понимаете? То есть полнота вот присутствует. Поэтому, на мой взгляд, неправильное понимание, что Каин должен был принести кровь на жертвенник. Не должен был он принести кровь на жертвенник. Это я так думаю. Он должен был принести хлебное приношение, но с правильным сердцем. И проблема его была именно в неправильном состоянии сердца, а не в самой жертве, которую он принес. И это просто штрих такой, да? Давайте мы все-таки откроем книгу Бытие, 14 глава. Там есть интересный момент очень. Я зачитаю с 17 стиха по 20 стих. Книга Бытие, 14 глава, 17 стих. Когда он, то есть Авраам, возвращался после поражения Кедорлаомера и царей, бывших с ним, царь Содомский вышел ему навстречу в долину Шаве, что ныне долина царская. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего и благословил его и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский Аврааму: «Отдай мне людей, а имение возьми себе». Но Авраам сказал царю Содомскому: «Поднимай руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама». Аминь. Давайте представим себе вот эту ситуацию. Авраам возвращается после сражения, он отбил Лота, вернул племянника. Естественно, все, кто ходили с ним в этот короткий поход, взяли себе долю, положенное, то, что там завоевали они. Для Авраама цель была не завоевать какое-то, знаете, там золото награбить или там одежды набрать себе. Он хотел просто спасти душу, он хотел спасти своего племянника. И когда он возвращается, появляются два человека, две личности. Первый написано, это царь Содомский вышел ему навстречу. Название долины – долина Шаве. Да, само по себе, вот на иврите название, взвешивание. Мы знаем, да? Шаве, ло шаве. То есть стоит или не стоит что-то делать. Нужно или не нужно. Само по себе место, посмотрите, насколько в Писании все имеет значение. Точка, где пересекается и происходит вот этот разговор, она как бы является точкой взвешивания. Что выберет человек? Мелхиседек выходит и выносит хлеб и вино. На что это похоже? Конечно, это похоже на причастие. Пускай сегодня, еще, я имею в виду в то время, не было у людей такого понимания или откровения о причастии, которое есть сегодня у нас, но всегда хлеб и вино – это были символы как бы той земли, на которой живет человек. Это главные плоды, главная продукция или продукты, которые давала земля. Вино и хлеб. Мы помним, и мы недавно с вами разговаривали о том, что человек был создан Богом из земли и является прахом. Я еще раз напомню, что человек был создан не из праха земного, а в иврите написано «из земли прахом». Берешит, перек бет, пасук шева. ויצר אלוהים אדוני את האדם עפר מן האדמה. Интересно звучит, да? Прахом из земли. Прах – это верхний слой земли, самый плодородный. В этот слой можно сеять и собирать плоды. Поэтому, ну, очень символично все. И именно из этого верхнего слоя земли происходит хлеб и происходит вино. И я напомню вам просто, что в древнееврейском языке, причем иврит – это единственный язык, в котором слово «плоть» и слово «хлеб» имеют одно и то же значение. В других языках нету. Слово «лехем» на древнееврейском означает «плоть человеческую». Ну и, естественно, «хлеб». Цафония, Нахон, Перек Алеф, Пасук Швайсре. Цафония, 1 глава, 17 стих. В иврите четко там видно. И в других языках нету таких параллелей, нет такого, как бы, нюанса вот такого. По сути своей, человек является вот этим прахом, созданным из земли. И дальше потом книга Бытия, 3 глава, 19 стих, Бог ему говорит: «Ибо прах ты, и в прах возвратишься». То есть я для того, чтобы все-таки подтвердить то, что я сейчас говорю, в Писании мы находим это. 3 глава, 19 стих, да? Когда он человеку говорит: «Ибо прах ты, и из праха взят, и в прах вернешься, превратишься». Потом уже Авраам в 18 главе, когда разговаривает с Господом, 27 стих, он говорит: «Вот я прах и пепел, осмелился говорить с тобою». Древние люди очень хорошо знали и понимали, кто они являются по сути своей, по природе. Наша природа – это прах, к сожалению. Бог изначально создал нас такими, но вдунул дыхание жизни, наделил нас вот этой божественной искрой. И если бы человек не согрешил, несмотря на то, что как бы из земли он был сделан прахом, жизнь в нем пребывала бы. Обратите внимание сегодня, вот сегодня, человек до тех пор, пока в нем дыхание жизни есть, нишмат хаим, маша некра, лифи асефер берешит. Нишмат хаим, дыхание жизни. Вот человек, он живой, он здоровый, он все нормально. Но стоит вот этому дыханию жизни выйти, он начинает разлагаться, вонять, с него сочится жидкость, то есть разлагается просто. Казалось бы, что отличает нас от трупа, да? Дыхание жизни. И это очень сложно объяснить. Вот дышит человек, все в порядке. Можно, конечно, все это поставить на научную основу, но поверьте, я напишу целый ряд вопросов, на которые не будет ответа. Потому что в этом всем Бог. Вот именно Он наделяет нас жизнью. И сколько бы человек ни ел, ни дышал кислородом и не питался бы правильно, когда Бог заберет эту душу, тело становится мертвым. Даже при самом правильном питании, образе жизни, мыслей, всего. Мелхиседек выходит и выносит хлеб и вино. Ну, во-первых, не с пустыми руками, да? Во-вторых, вот человек, который возвращается с войны, со сражения. Представьте себе, ну реально вот ситуацию. Особенно тут, в Израиле. Хорошо было бы, правда, холодненького сока виноградного тируша выпить. И съесть такой хрустящий ломтик хлеба запеченного. Тогда еще не было газовых, там все на костре с дымком. Очень вкусно, очень аппетитно. Если кто-то в постах, сегодня я прошу прощения. Но вы знаете, что в иудаизме не постятся в субботу. так к слову просто напомню, считается это грех, в субботу поститься. В субботу надо праздновать, а не поститься. Разрешается только тем, кто постится больше 7 дней подряд, тогда это благословение, а не грех. Но если кто-то постится день, два или даже 5 дней, это делать надо среди недели, но в шаббат надо праздновать субботу Господню. Так вот, поэтому я надеюсь, никто не постится. Выходит Мелхиседек и выносит хлеб и вино. Выходит Бера, царь Содома, во-первых, с пустыми руками. То есть, понимаете, идея в чем здесь? Один идет, чтобы дать, и ничего не просит взамен. Второй идет, чтобы взять, и хочет договориться. Поэтому, естественно, Мелхиседек является прообразом Мессии, и потом мы это находим именно в послании к евреям, там, где раскрывается образ первосвященника и статус его уже, не статус Аарона, земной уровень, земного служения, статус Мелхиседека, Малкицедек, царь мой, праведность. Вот так переводится имя Малки, царь мой, Цедек, праведность. Вы представляете, конечно, это атрибуты и имена Божьего Сына. Потому что Он является нашим царем, и Он воплощение этой праведности на земле. И вот выходит Бера, царь Содома. И что он говорит? Тифтихили бы выкиша, патуах, абальзектав. Я хочу прочитать вам этот стих на иврите, чтобы вы почувствовали разницу. А? Книга Бытие, 14 глава, 21 стих. В русском так это звучит. «И сказал царь Содомский Аврааму, отдай мне людей, а имение возьми себе». В иврите так это звучит. «Вайомер мелех Содом эль Авраам, тен ли ханефеш». Варихуш кахлиха. Как вам? Разница, да? Он говорит, отдай мне душу. Даже не написано в множественном числе, да? Нефашим. Нефашот. Он говорит, тенли нефеш, отдай мне душу. А имение рихуш на иврите это именно материальное, как бы, предметы, которыми может владеть человек. Там машина, одежда, часы, ботинки, все это рехуш. И вот представьте себе, что нужно царю Содомскому? Душу дай мне, он говорит. Это он говорит Аврааму. Представляете себе? А имение возьми себе. Во-первых, давайте посмотрим, какую сделку он предлагает Аврааму. Кто такой сейчас Авраам? Победитель, который идет с войны. Правильно? Кто такой царь Содомский? Прочтите до этого 13 главу, и вы увидите, что его самого обобрали. Потому что он не смог защитить ни себя, ни своих людей, ни свое имущество. И когда забрали у него все, вот в этот замес попал Лот. Авраам пошел выручать Лота. Ну и естественно, все, что там было, уже под замес попали те, которые забрали там все. Так или нет? Как я уже сказал, Авраам пошел выручить племянника. У него не было задачи воевать, чтобы завладеть имуществом и разбогатеть. Он и так очень богатый человек был. Причем его богатство выражалось в возможности постоянно приносить жертвоприношение Богу. Все остальное это было уже как бы сопутствующие факторы. У него очень большие стада были. Так вот, когда Авраам забирает Лота, все принадлежит сейчас Аврааму и так. Очень похоже на почерк сатаны. Сатан приходит в жизнь человека и говорит, давай мы честно поделим вот то, что у тебя есть. Да ну и так все мое, что тут делить? Пошел вон, без тебя разберемся. Вот такой ответ, простой. Леха Хуца, я сейчас просто прямой перевод даю с иврита. Да, у нас там тоже, помните, Лазарь, он говорит, выйди вон. В русском немножко звучит жестко, но мы не хотим иметь дело с такими личностями. И вот эта личность стоит, конечно же, за человеком, которого зовут Бера, и который является царем Содома. Его обобрали, ничего ему нет. Он приходит к Аврааму, говорит, слушай, давай мы так договоримся. Душу ты мне отдаешь, то есть ты мне теперь принадлежать будешь, а имущество возьми себе. Авраам ему говорит, слушай, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что очень важно. Даже нитки и ремня от обуви не возьму, и всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Понимаете, рабы Божьи, дети Божьи не могут заключать сделки вот с такими личностями. Человек не может служить Богу, а получать питание, деньги, одежду или что-то, да, со склада у сатаны. Так не бывает. И поэтому Мелхиседек, который ничего не просит, говорит, просто дает ему хлеб и вино, реакция Авраама, он дает ему десятину. Понимаете? Десятую часть отдает. Себе он вообще ничего не оставил. Вот все, что завоевали, он десятину взял, отдал это Мелхиседеку, остальное ребята, говорит, поделите между собой. Лот, давай в свою палатку иди. Все, и пошел жить своей жизнью дальше. Свободный, никому ничего не должен. Вот пример. Авраам, первый из людей, который был назван Иври, странник, да, пилигрим, первый еврей. Вот состояние сердца. Не ищет земного. И даже если завоевал там что-то, оно его не интересует. Бера, он самое главное хочет душу. Сатан хочет именно заполучить человеческую душу. Посмотрите, как много сегодня людей на земле порабощены этим началом. Они готовы, они согласны. Вот эту бесценную составляющую своего внутреннего естества разменять на рехуш, разменять на материальное благо вот на этой земле. Я искренне желаю всем нам, чтобы у вас у всех, у нас у всех были свои дома или квартиры. Я же не призываю к нищете. Понимаете? Пусть все будут сытыми, хорошо одетыми. Чтобы было в твоей руке что дать другому, чтобы как Иов себя чувствовали. Понимаете? Но нельзя, чтобы это стало целью нашей жизни. Вот о чем идет речь. И посмотрите, чему учит нас Иешуа. Откройте, пожалуйста, от Матфея 16 главу. И посмотрите, как это перекликается с 14 главой книги Бытия, вот, которую мы сейчас изучаем, ну, читаем. Матфея, 16 глава, 25-26. Смысловой отрывок с 24 стиха идет. Но я прочту 25-26 стих. «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Аминь». У вас в Библии звездочкой помечено или нет, что в данном случае душа – это жизнь? Возьмите это, соединитесь там. Что говорит царь Содомский Аврааму? Жизнь свою отдай мне, душу свою отдай мне. Очень похоже на посвящение, правда? Хватает наглости просить самое ценное, вы понимаете? Вот что больше всего как бы интересно. Иешуа, когда учит, он говорит, что ради меня, ради вечной жизни, вы должны быть готовы отказаться даже от жизни самой. Не то чтобы от имущества какого-то, именно от жизни. И Иешуа говорит, если ты перестанешь как бы искать в этом мире все то, чего хочет душа твоя, ты свою душу приобретешь. И мы говорили с вами на другие темы. Это не значит, что Он хочет сделать нас нищими или бедными. Нет, Он хочет, чтобы ценность у нас стояла главная, на главном месте. А потом, естественно, если мы, будучи злые, умеем благие даяния давать своим детям, разве Небесный Отец не поступит лучше? Никто из нас, если сын или дочь попросит хлеб, не даст ему камень. Это уже отклонение какое-то, если человек так сделает. Или вместо яиц, да, змею ему да, подсунет. Тем более, он говорит, Небесный Отец, он везде говорит, он заботится будет о вас. Главное, он говорит, не ищите в этом мире материального. Почему? Он хочет, чтобы наши глаза были подняты в небо. А не под ноги мы смотрели. Вот и все. И мы помним, как Сатан пытался ту же самую вот сделку провернуть с Иешуа, когда Сын Божий уже пришел на землю, да? Он ему тоже говорит, поклонись мне, и я тебе дам вот все. Так оно и так его очень сходится, правда? Очень похоже. Да, царь Содомский к Аврааму приходит, то есть это люди, за которыми стоит определенный дух. За Авраамом стоит дух, правильно? И за Содомским царем какой-то дух тоже стоит. А теперь, когда в 4 главе от Матфея мы видим, Иешуа после искушения, после поста в пустыне, да, искушение приходит. Третья часть вот этого искушения была связана с поклонением. И Сатан ему говорит, весь мир я тебе отдам, если падший поклонишься мне. Он ему говорит, отойди от меня, сатана. И цитирует второзаконие, Господу Богу одному поклоняйся и ему одному служи. Я думаю, что в жизнь любого верующего приходят иногда вот такие вот испытания, когда предлагают размен тебе. Очень важно понять и видеть, кто предлагает. И вот схема, она всегда одинаковая, очень похожа. Материальное благо, а ты мне жизнь свою, душу свою. Принадлежать будешь мне. Мы принадлежим Богу, и мы никому не должны ничего вот в этой области. А если у кого-то возникли долги другого рода, читайте внимательно Тору, там все написано, как решать эти вопросы. Если мы кого-то чем-то обидели, мы должны компенсировать это, возместить ущерб. Но в плане своей души мы никому и ничем не обязаны. И Иешуа дает нам пример. Он тоже не идет на это, а и так все ему принадлежит. И в нашей жизни, друзья, все, что есть у нас, семья, дети, рехуш какой-то, это все Бог нам дал. Понимаете? Бог. От Него все. И Иешуа приходит на землю в плоти и крови, и когда Он дает это причастие, Он говорит, вот это тело мое за вас ловимое, а это кровь за вас проливаемая. Плоть и кровь говорит о том, что Он стал подобным нам. Он взял на Себя ту природу жизни или часть природы нашей человеческой земной. Родился как человек. И плоть и кровь, еще раз повторю, они говорят о том, что Он стал нашим братом. Мы недавно подробно говорили на тему «Старший брат». И о выкупе, из рабства на основании 25 главы книги Левит. И здесь происходит то же самое. Приходит наш старший брат и выкупает нас. Только платит он уже не деньгами, как в книге Левит, это же прообразы, данные нам. А платит он собственной жизнью. Свое тело отдает, и оно ломимо за нас. И кровь свою проливает во искупление многих. Поэтому хлеб и вино – продукты земли. Они именно символизируют тело и кровь вот этой земли. Так же, как человек как бы состоит, да, из тела и крови, а в крови уже внутри находится дыхание жизни. Живая душа, она внутри, она в крови. Тоже очень сложный момент. Вот кто из ученых может объяснить, каким это образом в этой жидкой субстанции кровь, она тоже сама по себе очень сложная, да? Вся кровеносная система. Как это именно в ней находится душа? Почему именно в ней? И вот что делает нас причастными к Иешуа. Тело и кровь. У нас тело и кровь, правильно? И вот эта вечная составляющая, наш внутренний человек. Чтобы вы просто помнили, и неверующие люди, у них тоже внутренняя составляющая вечная. Когда мы читаем книгу Откровения, мы же хорошо видим, что конец людей неверующих – это огненное озеро. Там же не написано, что они куда-то в небытие или прекращают свое существование. Нет. Во веки веков написано, вот эти страдания и мучения будут. И знаете, многим людям кажется несправедливым, ну как это, такую коротенькую жизнь на земле прожил, там, ну взять, например, жизнь наркомана. Ну, сколько наркоман сегодня живет? Если 30 лет, это уже долгожитель. Правильно? А как правило, меньше. И что там, вот за вот это теперь вечность, всю вечность расплачиваться. Людям кажется это несправедливым. Дело в том, что этот человек наделен был с самого начала именно вечной составляющей, о которой он должен был позаботиться. Если он не проявил заботы, то вечный Бог, который дал эту вечную составляющую человеку, и который каждый день стоит с простертыми руками и призывает людей к покаянию, как же можно его делать виноватым? Как бы человеку дали, это он так распорядился, это его выбор. Плохой, неправильный, но он не хотел слушать, когда ему говорили, как надо. Вот она ошибка. Знаете, в обычной жизни происходит то же самое. Человек может очень быстро что-то сделать неправильно, а потом много лет за это платить. Так или нет? И вернуть назад нельзя, отмотать нельзя. Это все прообразы, данные нам, чтобы мы сделали вывод. Мы сегодня очень умные, очень образованные. Интернет, знаем, кнопку нажал, информация есть. Книжки читаем. Мы себя считаем очень образованными людьми. Но как только дело доходит до духовной территории, знаете, такое ощущение, что даже не в средневековье, а вообще куда-то попадаешь, какую-то тьму непроглядную. Такая как бы серость, такая необразованность демонстрируется. Поэтому мы причастны становимся вот через эти символы, да, хлеб и вино. Мы становимся причастны к природе Иешуа. Его природа, она была небесной. Он меняет нашу ветхую природу и дает нам новую. Вот что происходит. Несколько сносок я зачитаю. Послание к Галатам. Галатам. 2.20. «И уже не я живу, но живет во мне Машиах. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Аминь. Видите, как написано? «Уже не я живу, а живет во мне Машиах». Новая природа. Еще один стих. Коринфянам, первое послание, 15 глава, кусочек здесь, 47-49. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстные, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Аминь. Вот она, как бы принадлежность, вот сопричастность наша. Мы все, 1 Коринфянам 15, 47-49. 1 Коринфянам 15, 47-49. Смотрите, как написано. Первый человек, имеется в виду Адам, сотворенный Богом. Перстный из земли, об этом мы поговорили. Так? Второй человек, Господь с неба. Другая природа. У этого земная, у этого небесная. А тело одинаковое. Внутри только разное. Это как вы возьмете два совершенно одинаковых глиняных кувшина. Так? Ну там в один нальете воду, а во второй нальете вино. Ну как бы разные совершенно наполнения. Ну и естественно цена будет другая, правильно? За кувшин воды и за кувшин вина. Поэтому первый Адам, он из земли перстный, второй Господь с неба. И вот Павел говорит, он говорит, точно так же, как мы носили образ перстного, если мы станем причастны ко второму человеку, который есть Господь с неба, будем и его образ носить внутри себя. Поэтому так важно причастие для нас, для верующих людей. И я не хочу, чтобы это причастие становилось для всех, знаете, таким обыденным или рутинным каким-то действием. Важно, чтобы причастие всегда для нас было обновлением, всегда для нас было ценным таким вот событием в нашей жизни, которое бы мы ожидали. Поэтому всегда мы его делаем первый шаббат нового месяца. Заранее все знают, когда причастие, правда? Можно подготовить себя. И само по себе вот это причастие, это наше исповедание веры. То есть мы верим, что мы причастны к Мессии. И когда мы совершаем это причастие, мы без слов, пантомимой, действием, мы сообщаем информацию другим. Вот мы какие, вот кому мы принадлежим. И он, будучи опресноком, вот этим пресным хлебом, преломил себя, я сейчас прочту этот текст, и роздал. Точно так же мы целый большой кусок ломаем на кусочки вот там у нас. Почему маца? Потому что Мессия, он же чистый, без закваски, он же без греха. Я абсолютно уверен, что в причастие все христиане должны принимать пресным хлебом. Не хотят кушать еврейскую мацу. Можно дома испечь опреснок. Но он должен быть пресным. В нем не должно быть закваски. Иначе это уже не Машиах. Понимаете? Это уже неправильное учение, если причастие делается кислым хлебом. А такое причастие говорит как бы в мир, что Мессия, он грешный был все-таки. Он с закваской был. Вот вдумайтесь, да? Какая? Причастность к Иешуа имеет тот, в ком уже есть новая природа. То есть, рожденный только свыше человек по-настоящему причастен к Мессии. Если рождение свыше не происходит или не произошло, то, в принципе, для человека нет смысла вот в самом причастии. Нам он навредить никак не может, даже если съест, а себе – да. И именно через принадлежность к Иешуа в духовном мы как бы изменяем, перебарываем свою плотскую природу. Вот это причастие дает нам силы побеждать внутри себя начало от первого человека, от перстного. То есть мы через причастие как бы можем запустить внутри себя вот этот процесс очищения и обновления, удаления закваски вот этой. из себя. Чтобы мы тоже были чистыми опресноками, похожими на Него. И, конечно, до конца своей жизни мы так и останемся кислым хлебом. С этим поделать ничего нельзя. До конца. И мы обычно, я говорю, даже есть приношение кислых хлебов на Шавуот. Сейчас это я не буду долго объяснять, но есть такое. То есть это не значит, что совсем все нехорошо. Но если не обновляться причастием, если этими опресноками как бы не добавлять себе вот этого пресного состояния, удалять вот эту закваску, то тогда совсем плохо все будет, закваситься, заплесневеет и пропадет. Потому каждый раз, когда мы принимаем причастие, мы перебарываем вот эту плотскую или ветхую природу, мы ее все время удаляем. Как Павел говорил, каждый день распинаю свою ветхую природу. Это непросто, но ее надо буквально пригвоздить ко Христу. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте просто помнить о том, что причастие – это старый иудейский обряд. Это очень важный обряд для нас, когда мы вспоминаем о страданиях нашего Спасителя. Фактически это поминки. Ну, это главная как бы идея причастия – вспоминать о Его страданиях. И мы сейчас совершим это причастие. Я хочу зачитать текст из первого послания в Коринф,